Глава 20. Поначалу Брейн ничего не увидел. Отвесная стена уходила вниз и была совершенно неинтересной, если бы не украшавшая ее плеть дикого винограда и еще какой-то местной ягоды. Эти два растения, соперничая за солнце и возможность зацепиться за стену, так переплелись друг с другом, что уже нельзя было понять, где виноградные листья, а где половинчатые. «Но и где там твоя тропинка?» – спросил Брейн. «Так вон же, сэр!» – начал указывать Грик. «Уступчик потертый, а вон там, чуть левее, кирпичик подломился. Не должен был подломиться, это ж специальный стройматериал, но всякое случается. Так я туда ногой упираюсь, там еще угол засаленный, он, видите?» «Точно», – начал понимать Брейн. Он ожидал увидеть какие-то ступени или что-то похожее, а Грик указывал на едва заметные выбоины. В свое время Брейн проходил несколько семинаров по горной подготовке, но это было ни о чем. Куча веревок, костыли. Он уже тогда понял, что с такой оснасткой можно ходить только в один конец, когда возвращение не предусмотрено. Тогда же на семинарах им показывали спеца, который обходился без всякой оснастки и на одних пальцах ходил по отвесным стенам. Тогда это казалось чудом, и выглядел тот парень как супермен, весь сотканный из жил и с сумочкой для протеиновых батончиков, чтобы правильно питаться. А тут перед ним стоял алкаш с многолетним стажем, для которого штурм отвесной стены – такое же рядовое действо, как поход ночью в сортир. «Ну-ка, покажи руки», – сказал Брейн. Грик, не вполне понимая смысл просьбы, протянул руки, и Брейн, развернув грязноватые ладони Грига, обнаружил характерные мозоли. Теперь он не сомневался, что это никакой не фокус. Грик действительно едва ли не каждый день забирался в форт, что называется, на пальцах. «Слушай, а как получилось, что ты остался на службе, но без ключа?» 7 лет назад гарнизон состоял из 12 человек. Как-то мы вышли на зачистку. Пришла информация, что он за той горой в Орешниках прячется небольшая группа». «Тогда здесь еще не было безобразий на дорогах?» «Нигде не было. Ни на дорогах, ни по деревням. Тогда эти группы считались просто бандитами, причем плохо вооруженными. И в этот раз мы пошли на обычную зачистку, не особенно опасную, но вместо 3-4 боевиков, о которых сообщала разведка, напоролись на целую сотню. Я сумел вырваться, а остальные остались в Орешнике. Они нас заметили первыми и, похоже, ждали». «Как же тебе удалось?» «У меня опыта побольше, да и стрелял я лучше. Пробил брешь в окружении и сбежал, благо, что орешник густой был». «Так ты до этого служил где-то?» «Да, 12 лет по контракту». «И что потом было, когда ты вырвался?» «Пришел сюда, просидел там на склоне в кустах до вечера, думал, кто-то вернется, но никого не дождался. Ни рядовых, ни командира с ключом. Подождал ночь, потом стал ходить кругом и смотреть, как можно забраться. Так и нашел эту самую тропинку на стене. Поначалу пару раз сорвался, виноградные стебли оборвал, но уцелел». «Но а как ты оказался гражданским, если вначале был штатным военнослужащим?» «Начальство в Трине посчитало, что боевики всех перебили. Я, когда сумел с ними связаться, сообщил, что уцелел. Но они не поверили. И только через пару недель прислали сообщение, что я теперь смотритель. Ну, тип сторожа. Вдвое срезали жалование, но я не в претензии. Просто они не до конца поверили, что я – это я. Ну и чтобы не подставляться, дали какие-то деньги тому, кто остался в форте». «А как они узнали, что ты на самом деле в форте?» «Видимо, 32-й со спутника просеивают. Но и видно, что здесь кто-то суетится. Поэтому стали перебрасывать деньги на карточку. А я их снимаю, они это видят. Значит, все в порядке». «А что они могли видеть?» «Ну, вот это, например». Грик подошел к большому пластиковому кожуху и, откатив его, предоставил Брейну оценить крупнокалиберное короткоствольное орудие, похожее на автоматический гранатомет. «Это что?» «Мортира», – сказал Грик и похлопал орудие по стволу, как какое-нибудь животное по холке. «Хорошая штука. Правда, я давно с нее не стрелял». «А раньше приходилось?» «Да, пару раз. Он туда, по горочке». И он махнул в сторону горы, которая соперничала по высоте с фортом. «А что был за повод?» «Да какие-то умельцы хотели меня оттуда подстрелить. Только зачем, непонятно». «А из чего подстрелить хотели?» «Поставили на треноге винтовку крупнокалиберную и шарахнули. Но, видать, новички. Здесь же и ветер, и тень от облаков, восходящие потоки. Все не просчитаешь. Так что в полуметре пуля прошла. Ну, а я им ответил из мортиры. Со второго выстрела точно в бубен». «А калибр какой? 200 миллиметров?» «Так точно». Брейн обошел мортиру, отмечая, что она хорошо смазана, при этом имеет автоматическую подачу и заряжание. «А подача откуда?» «По туннелю из подвала, на высоту более 7 метров». «А боезапас?» 43 штуки. Это только в подвальном хранилище. А еще есть артсклад. Там тоже пара сотен наберется». «Фугасные?» «Да, осколочно-фугасные. Можно регулировать высоту подрыва». «Серьезная пушка», – сказал Брейн, оценивая орудие. «Вот ее-то со спутника и видно, когда я снимаю кожух и провожу обслуживание». «А питаешься ты?» «С малого склада. Тут есть основные хранилища. Арсенал, вещевое довольствие, продуктовый склад, горюче-смазочное. Это все на длительной консервации. А есть малый, где всего понемногу, но мне хватает». «И насколько бы еще хватило, если б я не приехал?» «Смазки и технических жидкостей лет на 5. А харчей на все 100. Ну и бытовки много. Я ведь обмундирование берегу. Ежели что, то и поштопать могу, и зашить. О, поглядите». И Грик продемонстрировал места на своем грязноватом обмундировании, где имелись латки и мастерски выполненная штопка. «Слушай, ты же здесь один. Тебя никто не контролирует. А объект в порядке, не считая тех сотен пустых бутылок. Какая тебе охота работать?» «Но мне жалование платят, а я привык исполнять обязанности. За столько-то лет приучился. И потом, если б не работа, то давно б спился». И Грик махнул рукой, подавляя вздох. «Но с самогоном понятно. Ты объяснил, откуда получаешь. Виноград и гроздья юколки я сам на стене видел. А фабричное это пойло где добываешь?» «Ну так в магазине. До ближайшей деревни 6 километров. С каждой получки затариваюсь». «Но там же бандиты. Неужели никто не знает, что ты с форта?» «Все знают». «А почему не нападают на тебя? Вон как они беднягу Драммера в арсенал загнали». «Я уже прижился и примелькался. Опять же, деньги в магазин несу. А владельцем магазина – брат одного из здешних авторитетных людей». «Командир бандитов, что ли?» «Командиры бандитов здесь не главные люди. Этот – начальник вербовочного пункта». «Вербовочного?» «Так точно». «Так это бандитский, что ли, вербовочный пункт?» «Нет, бандиты – это те, кто послужил, да ему служба медом не показалась. или по ранению выбыли. Вот они тут и безобразничают. А тех, кого вербуют, вывозят куда подальше. У них там и свои учебные центры, и работа. Война, стала быть». «То есть они эти самые партизаны и есть?» «Да, ребелы по-ихнему». «А кто ж этим всем командует? Кто платит деньги?» Грик приподнял сплющенную кепи с разлохмаченным козырьком, поскреб темя и сказал: «Хозяева территории. Гольяр у них вроде своей земли, а государственная власть только фикция. Нет, в Гольяр-Сити все как положено. Полиция, администрация, чиновники из региональной администрации наведываются. Там хозяева себя никак не обнаруживают. А вот тут, в провинциях, борзеют сверх всяких пределов». Брейн кивнул. Чем больше он узнавал, тем больше у него возникало вопросов. «Ну, а пушки-то твои хоть раз срабатывали?» «А то как же!» «И сколько раз?» «Всего один, но этого хватило. Тому уже несколько лет миновало. Меня тогда двое выследить пытались, как я в форт попадаю. Ну и, видать, немало времени потратили, потому что выследили. Я их и раньше встречал, то на дороге, то в деревне. Тогда еще подметил, что подлость какую-то затеяли. И сам был на стороже. Но они не на меня, стало быть, покушались, а на имущество. И когда я, значит, очередной раз в деревню пошел, они по моей тропе решили подняться. Я уже обратно возвращался, и тут слышу трель, стало быть. Пушки мои заработали. И бегом сюда, с полкилометра бегом, да еще в мешке 6 бутылок горючки. Но прибежал, гляжу, а один уже мне навстречу мчится, весь в крови. Пролетел, даже не заметил. Я к стене подошел и увидел то, что осталось от другого. Да, немногое осталось». «И что потом, местные?» «Зауважали еще больше. Этот-то весь в крови и ошметках прибежал. Тут никаких рассказов не нужно. И что интересно, они решили, что там в форте еще кто-то кроме меня имеется. И чуть ли не мой близнец. Дескать, ходят в деревню по очереди».